Вторая книга Паралипоменон, глава 7. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицем на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицем Господа. И принес царь Соломон в жертву 22 тысячи волов и 120 тысяч овец. Так освятили дом Божий царь и весь народ. Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечна милость его, так как Давид славословил через них. Священники же трубили перед ним, и весь Израиль стоял. Освятил Соломон и внутреннюю часть двора, которая пред Домом Господним, ибо принес там все сожжения и тук мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать все сожжения и хлебного приношения, и туков. И сделал Соломон в то время семидневный праздник, и весь Израиль с ним, собрание весьма большое, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской. А в день восьмый сделали попразднство, ибо освящение жертвенника совершали 7 дней и праздник 7 дней. И в 23-й день 7-го месяца царь отпустил народ в шатры их, радующийся и веселящийся в сердце о благе, какое сделал Господь Давиду и Соломону и Израилю, народу своему. И окончил Соломон дом Господень и дом царский. И все, что предположил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно. И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: «Я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения. Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поядать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сем. И ныне я избрал и освятил дом сей, чтобы имя мое было там вовеки. И очи мои, и сердце мое будут там во все дни. И если ты будешь ходить пред лицем моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства Твоего, как я обещал Давиду, отцу Твоему, говоря, не прекратится у Тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете, и станете служить богам иным и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчею и посмешищем у всех народов. И о храме сем высоком всякий, проходящий мимо его, ужаснется и скажет, «За что поступил так Господь землею сею и с храмом сим?» И скажут, «За то, что они оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и служили им. Зато Он навел на них все это бедствие».